21. Дарт скинул себе пиджак. Отшвырнул его в сторону и закатал рукава рубашки до локтей, нарочито оголяя крепкие жилистые руки. Хенниган отошел от него еще на шаг и быстрым жестом подтянул штаны пижамы. Они, похоже, были ему великоваты. Внешнее различие соперников настолько бросалось в глаза, что вызывало улыбку. Дарт был массивнее Хеннигана примерно вдвое. Накачанный крепыш, широкоплечий, с крупными кулаками и уверенными жестами. И очкарик, тонкокосный, слаботельный, с нездоровым цветом лица из-за постоянного сидения над книгами в четырех стенах, вечно тревожный и дерганный. Правда, это ничего не меняло. Они ведь не в рукопашную драться собирались. Парни посмотрели друг другу в глаза и взмахнули руками в один момент. Воздух тренировочного зала вздрогнул и наполнился раскаленным маревом. «Эрги не использовать!» — выкрикнул я им напоследок. «Только стихии!» Дарт отправил в сторону Хеннигана порцию огня. Выдал такой поток, что даже меня окатило волной жара, а ведь я стоял у стены метрах в 20 от него. В это время вокруг хилого тела Хеннигана уже собралось облако взвешенной влаги, поднялось над его головой. Плотный рой блестящих бисерин воды устремился в пламя Дарта. Два потока пронеслись по воздуху и схлестнулись, переплелись в бушующей борьбе. Взорвались паром и зашипели, поглощенные друг другом. В зале стало душно, в нос ударил запах отсыревшего пепла. И тут же Хенниган обрушил на противника ледяную лавину ветра. Смешавшись с паром от предыдущего столкновения, белесая река эфира свалила Дарта с ног. Тот вскочил в одно отработанное движение, но снова был сбит на пол, только уже с густком воздуха, формы, похожей на кулак. Атакуя издалека, Хенниган почти не шевелился. Лишь глубоко дышал, изредка приподнимал тощие плечи и перебирал пальцами рук, будто нажимал на невидимые клавиши пианино. Его глаза мерцали голубым огнем, и, казалось, вот-вот оплавят стекла очков. А ведь недурно он отбился от первой атаки и ожидал худшего. Но Дарт Ориван тоже был непрост. Не вставая, он перекатился со спины на бок и приложил ладони к полу. По его поверхности к ногам Хеннигана пронеслись две борозды ледяных шипов. Хенниган среагировал почти сразу. Последовал треск ломающегося льда, и осколки разлетелись в стороны от очередного удара воздуха. Однако сам Хенниган на ногах все же не устоял. Поскользнувшись на ледяной крошке, он завалился на спину. Тапки с него слетели, да и очков он чуть не лишился. И пока парень поправлял сбившиеся очки, Дарт уже успел вскочить. Он выставил локти в стороны, стиснул ладони в кулак, прижал к груди, и в этих кулаках снова зародился огонь, плотный и рельефный, похожий скорее не на огонь, а на сгусток солнца. А вместе с его появлением на сосредоточенном лице Дарта отразился дух его стихии. Ягуар. Это точно был он. Такое я уже видел во время стычки Генри Ордо с шайкой Бартоло Соло. Тогда Генри преобразился на глазах за считанные секунды. То же самое сейчас происходило с Дартом. Пока не слишком явно, как это было у Генри, но все же я заметил, что на его лице то возникали, то пропадали черты огромного, разъяренного кота. И при появлении этой пятнистой звериной морды воздух вокруг Дарта начинал искрить и озаряться россыпью огненных всполохов. В Хеннигана отправилась очередная порция пламени, только на этот раз Дарт решил атаковать противника быстрыми и короткими ударами, обходя его по кругу и не давая Хеннигану даже подняться с пола. Очкарик отбивался как мог. Он делал это неуклюже, выставлял ладонь вперед и отшвыривал летящие в него огненные сгустки потоками эфира. Воздух распалял вражеское пламя, и Хенниган сильно рисковал, а ведь мог применить щитовой эрк, но не стал. Строго соблюдал установленные мной правила поединка. На его худом лице я не увидел ни страха, ни отчаяния. Раскрасневшийся и напряженный, он только раздувал ноздри, хмурил брови и ловил каждое движение Дарта, чтобы успеть среагировать. А тот распалялся все больше, но пока умудрялся себя контролировать. От такого мощного натиска Хенниган начал отползать назад к стене с ученическим холодным оружием. Его силы гасли, и надо было останавливать поединок, пока не пришлось о нем пожалеть. Но я лишь повел плечами, прищурился и продолжил наблюдение. На лице Дарта снова появилась морда ягуара. Черные кошачьи глаза, звериный оскал. По залу пронесся глубокий рык, и все тело парня охватил огонь. Ни его одежда, ни кожа не пострадали, пламя не причиняло вреда своему хозяину. Выглядело это захватывающе. Зато Хенниган, увидев Дарта в огне, вытаращился на него с ужасом. «Гаси!» – заорал он. «Ты совсем охренел? Гаси!» Дарт ухмыльнулся и пошел прямо на Хеннигана, жмущегося к стене. За Дартом тянулся шлейф из искр, дыма и пепла. Под ногами плавился пол, а на его поверхности оставались нечеткие следы от подошв. «Эй, аккуратней!» — крикнул я Дарту. Тот никак не среагировал. Он надвигался на противника горящей могучей глыбой. Его руки опять покрылись слоем тлеющих углей, плечи стали заметно шире, весь его силуэт обрел мощь, заиграл буграми мышц, тугими сплетениями вен. Рубашка не выдержала натиска и лопнула в районе плеч и груди. А еще от Дарта на весь зал разило паленой шерстью. На всякий случай я подошел ближе, чтобы успеть среагировать, если он потеряет контроль над своим духом. Его преображение выглядело уж слишком опасным. Он навис над Хинниганом, и того со всех сторон обступило пламя. Хинниган облизал губы и сказал, глядя Дарту в глаза: «Ты вынуждаешь меня тоже покориться духу, а я не хочу, это запрещено». «Тогда сдавайся», — с глухим рыком ответил Дарт. «Как только ты скажешь «я сдаюсь», так я сразу от тебя отойду, доходяга». «Сам ты доходяга!» — огрызнулся очкарик и медленно поднялся на ноги, опираясь спиной на каменную стену. Пламя подступило к нему ближе. «Ну?» — опять рыкнул Дарт. «Сдаешься?» Тот промолчал, покосился на меня и, убедившись, что я наблюдаю, внезапно выпрямил спину и вздернул подбородок. Голубое пламя вновь вспыхнуло в его глазах, блеснуло в стеклах очков. «Отвали подальше!» — рявкнул он на Дарта. «От тебя шерстью воняет, подпаленный кошак! Дышать уже нечем!» Ну а дальше произошло то, чего я внутренне ждал и хотел увидеть. Хинниган продолжил борьбу. Он толкнул Дарта в грудь, сунув ладони прямо в огонь. Кожу очкарика опалило мгновенно, и она покраснела, но парень даже не поморщился. В то же мгновение на его лице отразился дух. Совсем другой, нежели у Дарта Оривана. Это был парящий беркут, дух эфира, дух воздуха. Движения Хинниганна стали дерганными, по птичьи резкими и очень быстрыми. За счет своего легкого веса и хрупкого сложения он мог свободнее управлять телом и маневрировать. Одним прыжком он перескочил Дарта, будто кто его снизу подкинул, и приземлился за спиной противника. И пока Дарт, тоже, между прочим, стремительный и пластичный, разворачивался, Хинниган успел атаковать его сзади. Он все же оказался быстрее, эфир придавал ему невиданной скорости. Он ударил Дарта в спину сгустком воздуха, объединенным с водяными каплями, и снова место их столкновения взорвалось паром и шипением. Дарта откинуло на стену, он впечатался в нее грудью и, кажется, хорошенько приложился лбом о каменную поверхность. Сила огня ослабла, но это Дарта лишь раззадорило. «Эй!» — прорычал он, поворачиваясь к Хиннигану. «Я тебе перья выдерну, и тебе же в зад вставлю, воробей хренов!» Дарт опустил правую руку, собрал пальцы щепотью, а потом резко поднял руку и сделал несколько движений в стороны, рисуя в воздухе зигзаг. Невидимые линии вспыхнули тонким пламенем. Дарт ухватил его за один конец, размахнулся и хлестнул им по полу, как плетью. По залу пронесся гул. От удара вздрогнуло оружие, висящее на стенах. Такого я никогда еще не видел. Дарт управлял огнем на высоком уровне. Думаю, на уровне Медиона, а не Инфира. Только он сам до конца не осознавал свою силу, привыкнув вечно в ней сомневаться. Хинниган отпрыгнул в сторону, избежав столкновения с огненной плетью. «Ты дебил, Ориван!» — выкрикнул он. «Гаси, я тебе говорю!» Пол вокруг них накалился, а Хинниган был босиком, растеряв свои тапки еще в начале поединка, поэтому постоянно поджимал то одну, то вторую ногу. Дарт не собирался с ним церемониться. Его плеть хлестала пространство, резала воздух, озаряя искрами и ярким светом все вокруг, заставляя Хинигана отшатываться, отскакивать, постоянно находиться в обороне и терять силы. И как бы шустро ни двигался очкарик, он все же не сумел избежать удара плетью по плечу. Рукав его пижамы вспыхнул. «А-а-а!» — заревел парень и принялся сбивать пламя с одежды. Он неистово колотил ладонью по руке, все с нарастающим хлюпающим звуком, потому что использовал воду. Брызги и пар скрыли Хинигана с глаз. Но Дарт и тут не дал ему передышки. Запустил огненную плеть прямо в облако пара, резанув его ровно посередине. Хинигана там уже не было. В эту самую секунду он стоял позади Дарта, и даже я, наблюдая за ними издалека, не сумел заметить, как это произошло. А неплохо он сработал. Сам еще не зная, Хинниган только что окончательно застолбил себе место в моем отряде. Очкарик снова атаковал Дарта в спину, применив удар эфира, только на этот раз сил ему не хватило. Мощный и тяжелый противник почти не пошатнулся. Дарт одновременно пригнулся и развернулся. Его плеть мелькнула в воздухе, скользнула понизу, язык пламени сцепился на ноге Хиннигана и сдернул его на пол. Парень упал на спину, перекатился на живот и пополз. Мокрая штанина его пижамы на этот раз не загорелась. «Далеко не уползешь, воробыш!» — рявкнул Дарт, кидаясь к очкарику и наступая ему на поясницу. «Твое место на помойке, драный кошак!» — выкрикнул в ответ Хинниган. Извернувшись, он обхватил ногу Дарта за щиколотку, и того подняло в воздух, крутануло вихрь вокруг своей оси и отбросило метров на 10. Огненная плеть в его руке исчезла. Наступила тишина. Лишь тяжелое дыхание соперников отдавалось эхом в потолке. Мокрый до нитки Хинниган кое-как поднялся на ноги, потер обожженную поясницу, ткнул в дужку очков пальцем и обернулся, выискивая Дарта. Тот лежал на спине и пытался хотя бы сесть, но, видимо, после того, как его повертело в воздухе, не мог унять головокружение. Приподнявшись на локтях, он лишь медленно моргал и хмурился. Наконец он сел и разглядел Хиннигана. Тот как раз направился к нему. Утихший огонь Дарта разгорелся снова. Охватил его руки до плеч, а потом и все его тело. В глазах парня с прежней яростью вспыхнуло оранжевое пламя. Наполнившись силой, он поднялся на ноги. Его силуэт опять начал обретать мощь. Хинниган остановился. Они посмотрели друг на друга и снова взмахнули руками, отправив в бой силу своих духов. С пронзительным птичьим криком и звериным рыком два разнородных каскада энергии обрушились друг на друга. Только на этот раз впереди каждого потока неслись силуэты. Голубая хищная птица и желтый зверь. Беркут и ягуар набросились друг на друга, столкнулись, взорвались мириадами искр. Это было эффектно и сильно, но я решил завершить бой, иначе парни растратят все кадо к чертям. Я подошел к стене с оружием, взял пару увесистых боевых топоров и, тщательно прицелившись, запустил их, один за другим, точно в клубок вцепившихся в бою духов. При этом вложил в бросок еще и приличную часть своего кадо, чтобы уж наверняка вышло подавить стихии. Сталь топоров мутировала на лету и вонзилась в огромный сгусток энергии уже в виде двух длинных пик. Сначала ягуара, а потом и беркута пришпилило к противоположной стене, и они мгновенно исчезли, растворившись в воздухе. Остались только две торчащие пики. «Бой окончен!» — выкрикнул я. «Остыньте, я все увидел!» Парни даже на меня не посмотрели. Духи покинули их тела, но вот ярость в них еще осталась. «Воробей ощипанный!» — процедил Дарт, прищурившись и оглядев мокрого Хиннигана в изодранной и подпаленной пижаме. «Я тебя все равно придавлю!» «Кажется, кому-то наступили на его кошачий хвост!» — загоготал Хинниган, но как-то нервно и тревожно. И обменявшись репликами, они оба покосились на меня. Я улыбнулся. «Неплохо, парни. А теперь меня этому научите?» Они снова посмотрели друг на друга. «Я не понял», — нахмурился Хинниган. «Рэй тебе сказал, что он черный волк?» «Смотрю, он и тебе сказал», — поморщился Дарт. «Вообще-то я сам догадался». «Вообще-то я тоже». Они оба смолкли и... неожиданно загоготали на весь зал. Я подошел к парням, посмотрел на одного, потом на другого, подождал, пока приступ их истеричного смеха стихнет, и сказал. «Может, поржете в другом месте? У нас времени мало. Что там надо знать по стихиям?» Хинниган вздохнул. «Временами ты еще зануднее, чем я, Рэй». «Да он же из монашеского ордена, ты не знал?» — добавил Дарт. И они снова засмеялись, кажется, начинали ладить. Я и сам не сдержал усмешки, опять оглядев их потные усталые лица. «Ну так что? Ржать будем или работать?» Хинниган подтянул штаны пижамы. «Только давай ты лицо попроще сделаешь. Стихии — это тебе не мутации. Здесь все по-другому работает. Вот что ты чувствуешь, когда мутируешь материалы?» «Ничего», — пожал я плечом. «Смотрю, какой материал, какой объем, что мне нужно создать из него и какой плотности. Рассчитываю примерный индекс кодо, который надо потратить. Все. Это происходит машинально. Вот, машинально, перебил меня Хиниган. А у мастеров стихии нет ничего машинального. Они должны дозировать покорение духу. Если подчиниться чуть больше, то можно и не выйти из-под контроля. Обычно это заканчивается сумасшествием. Читал про сотни таких случаев в истории, так что будь сосредоточен и не позволяй духу покорить всю твою волю до конца. Это чем-то похоже на призыв, только мастера призыва обращаются к потусторонним мирам и темным духам, а мы к духам природы. Они менее кровожадны, зато и управлять ими проще. Я кивнул. Начнем с огня? Кто бы сомневался, закатил глаза Хиниган. Затем махнул рукой в сторону Дарта. «Коллега, примите ученика». Дарт прищурил один глаз и внимательно на меня посмотрел. «Знаете, мистер Хиниган, я думаю, надо учить этого бездаря иначе. Так будет быстрее». «Это как?» — покосился на него Хиниган. «Надо учить его с опасностью для жизни, коллега. Итак, Рэй, никаких мутаций, никаких рун и ментального чтения, никаких эргов и кулаков в морду. Только стихии. Установка ясна?» Я отошел от него на пару шагов и кивнул. «Установка ясна. Только школьную форму мне не сожги, у меня их больше нет». Дарт атаковал без предисловий. Только вместо огня он применил совсем другую стихию. В его руках я заметил уже знакомый водяной шарик. В ту же секунду он полетел в меня, правда, столь нелепая атака вызвала желание не обороняться, а покрутить пальцем у виска. Но это только в первое мгновение. Прямо в воздухе шарик взорвался сотней его клонов, а потом Дарт превратил их в остроконечные ледышки. Я отшатнулся, но ледяной рой внезапно остановил движение и застыл в воздухе. К уроку присоединился Хиниган. «Против одной стихии надо применять противоположную. Это самое эффективное», — негромко сказал он. «Против воды лучше работает огонь. Против воздуха — земля. И обращаться нужно к одному из четырех духов. Огонь — горящий ягуар, вода — белая акула, воздух — парящий беркут, земля — древесный удав. Вот сейчас в тебя летит вода. Значит, лучше использовать огонь. Но можно совмещать стихии. Воздух совмещается с водой, а огонь — с землей. Никак иначе. Правда, это уже более высокий уровень управления. Для начала тебе нужно призвать хотя бы одного духа». «И как вызвать огонь?» — спросил я, не сводя глаз с острых ледяных кусков, зависших в воздухе в нескольких метрах от моего носа. «Любой дух вызывается телесной искрой», — сказал Дарт. «Сначала нужно знать, где зарождается искра, в какой части тела. Например, огонь зарождается в груди, в самом сердце и в крови. А вода зарождается в ладонях и коже. А воздух — в дыхании и внутренностях», — добавил Хиниган. «Земля зарождается в ступнях и костях», — продолжил за ним Дарт. Я потер вспотевшие ладони друг от друга и приложил к груди. Наверняка выглядело это по-идиотски, но я хотел почувствовать сердцебиение. Ну да, почувствовал. На этом, правда, все закончилось. «И что дальше?» — спросил я у парней, скосив на них взгляд. «А теперь зажигай искру», — спокойно объявил Дарт. После его слов Хиниган отпустил замершие в воздухе ледяные куски, и те опять устремились в меня. «Как зажигать?» — это единственное, что я успел сказать перед тем, как упасть плашмя на пол. Ледяной рой пронесся над моей макушкой, окатив холодом и ветром. Зал оглушили множественные удары. Я сел на полу и посмотрел назад. Вся стена была усыпана кляксами ледяной крошки. «Такими методами во мне зарождается только мат», — выдавил я, переводя взгляд на Дарта. Тот усмехнулся и переглянулся с Хиниганом. Его смех мне не понравился. И то, что он сделал после того, как отсмеялся, тоже. «Прижмем командира к стенке, коллега», — обратился он к Хинигану. Очкарик кивнул, потом глубоко вдохнул и выдохнул. Выдохнул так, что меня мгновенно откинуло на мокрую стену с кляксами, прижало к ней, распластало, что не пошевелиться. Я бы мог отбиться эргами, да чем угодно, но не стал. Это бы мгновенно уронило меня в глазах парней. Дарт отошел от меня метров на 20 и остановился, дойдя почти до противоположной стены. Вокруг его ладони снова зародилась вода. Только теперь это были мелкие бисерины, прозрачные и блестящие. Он поднял ладони перед собой и сделал кругообразное движение, смешивая капли воды в одно облако и образуя из него огромный аморфный шар. С мерзким потрескиванием он замерз в ледяную сферу с острыми мелкими шипами. А потом эта громоздкая хрень полетела мне в голову. Громадина приближалась, а я изо всех сил пытался почувствовать в себе искру, причем хоть где-нибудь, в ногах, руках, груди, голове, спинном мозге, тут уж не до выбора. «Ударь себя и вытащи тепло!» — выкрикнул Дарт. Я метнул в него убивающий взгляд. Какого хрена он не сказал об этом раньше? За пару секунд до столкновения со смертоносной глыбой я успел размахнуться и ударить себя правым кулаком прямо в грудину. Двинул с такой силой, что дыхание сбилось. А потом сделал обратный жест, будто вынимал невидимый поток прямо между ребер. Не знаю, как это выглядело со стороны, но у меня возникло ощущение, что я вырвал собственное сердце и швырнул его, бьющееся и еще живое, прямо в сферу. Тело заметно похолодело и отдало часть тепловой энергии. Возможно, это и была та самая искра. Ощущение, прямо скажем, не из приятных. Ледяная сфера ударилась в стену прямо над моей головой, с треском раскрошилась на куски и завалила меня холодными осколками. В это время я уже сел на пол, а моя правая рука полыхала бесшумным пламенем. «Вот же черт!» — выдохнул я с облегчением. Ни боли, ни жара я не ощущал. Это была пластичная и яркая энергия. Округлая и лоснящаяся вспышка чистейшего кадо, воплощенная в одну из стихий. Я поднял руку перед собой, поиграл горящими пальцами и посмотрел на парней. «Ну как?» — ухмыльнулся Дарт. «Нравится?» — спросил Хинниган. Он был, наоборот, серьезнее некуда. Мой взгляд опять устремился на полыхающую ладонь. Огонь горел бесшумно и податливо. «А как им управлять?» — спросил я, не отрывая от него взгляда. Мне казалось, что огонь настолько нестабилен и хрупок, что если я встану на ноги или пошевелюсь, то он погаснет, и больше я не смогу его зажечь. «Пришло время покоряться духу», — ответил Дарт, подходя ближе. «Дух уже внутри тебя. Он зародился вместе с искрой. Теперь позволь ему управлять твоим телом, только не сильно усердствуй. Подожги что-нибудь ненужное. Можешь Хиннигана для начала?» Очкарик так глубоко погрузился в любование огнем на моей руке, что не сразу сообразил, что Дарт мне предложил. До него дошел смысл его слов только через несколько секунд. «Эй, пошел ты, шерстяной придурок!» — возмутился он. «Лучше пусть Рэй теперь воздух освоит. Для этого надо дышать правильно, из живота. Вот отсюда!» Болтовню Хиннигана прервал тихий стук в дверь. Я мгновенно вскочил, но огонь убрать не успел. В зал вошел Бернард с керосиновой лампой в руке. Его взгляд тут же упал на мою руку. «Поздравляю», — сказал он. Потом посмотрел мне в глаза и добавил. «Доктор Сильвер вернулась. Ее автокэп подъехал к воротам. Нужно срочно возвращаться в карцер, мистер Ринг». Он повернулся к Дарту и Хиннигану. «И вы, молодые люди, отправляйтесь спать. Что успели, то успели». Чертыхнувшись, я тряхнул правой рукой, и огонь погас. Пришлось заканчивать тренировку. «Ладно, парни», — кивнул я Хиннигану и Дарту. «Отличный показали бой, воробей и кошак». Они переглянулись и усмехнулись друг другу. Я отдал ключ от зала Дарту и под конвоем Бернарда отправился досиживать свой срок в карцере. Пока мы шли до чердака западной башни по пустынным коридорам и лестницам школы, Бернард не проронил ни слова. Пару раз я порывался заговорить с ним, но он, как всегда, сразу же обрывал меня. Поднявшись на самый верх по винтовой лестнице, камердинер все-таки произнес кое-что важное. Сначала он открыл передо мной штрафную камеру, потом дождался, когда я туда войду, и перед тем, как захлопнуть дверь, протянул мне лампу. Потом вынул из кармана пиджака маленький самодельный конверт, без подписей и обозначений. «Это от Хлои», — сказал Бернард. «Она сделала записи по моей просьбе». Кивнув мне на прощание, камердинер закрыл камеру. Я снова остался один, с конвертом и лампой в руках. Даже от конверта Хлоя несло цветочным ароматом. Я поставил лампу на нары, поднес бумагу к носу и вдохнул глубже. «Вот какого черта, спрашивается, я это сделал?» Воображение мгновенно нарисовало передо мной медсестру в коротком халате, с улыбкой на пухлых матовых губах. В полумраке было особенно легко представить, как Хлоя подходит ближе, проводит пальчиком по моей груди, касается ремня брюк и шепчет: «Покажите, где у вас болит, мистер Ринг». «Эй, завязывай», — шепнул я сам себе и нахмурился. Похоже, мои фантазии начали жить своей жизнью. Кашлянув, я вскрыл конверт и достал сложенный вдвое плотный лист. На нем я ожидал увидеть все, что угодно, но только не то, что увидел. Лист пестрел схемами рун. Они были выведены голубыми и красными чернилами. Хлоя рисовала их своей собственной рукой, торопливо выводила линии и, скорее всего, очень спешила. Я уселся на нары, подтянул лампу ближе и принялся изучать рисунки. Насчитал их 13 штук. 8 голубых рун Хлоя обозначила размашистой припиской «Лечебные». Красные руны шли под надписью «Атакующие», их было 5. Естественно, мой взгляд зацепился сначала за атакующие руны. Серыми чернилами Хлоя написала их название. Слепая руна. Что это такое, долго вспоминать не пришлось. Ее действие я ощутил когда-то на себе, и случилось это во время стычки с Питером Соло и его рунным ведьмаком Митчеллом. Ослеп я тогда мгновенно, и эффект продолжался минуты 2 или 3. Сильная успокаивающая руна. Да, она так нелепо и называлась. Зато все было понятно сразу. Наверняка эффект от нее достигался примерно такой же, какой я получил от сиропа больничной смеси, что вколол мне доктор Шеридан, когда я приходил к Ребекке. Притупление внимания, равнодушие, заторможенность и одновременно эйфория. Сонная руна. Видимо, речь шла о руне, которую использовал Купер, когда усыплял водителя угнанного автомобиля в Лэнсоме. Неплохая, кстати, штука, полезная. Руна телесного наслаждения и обострения желания. А вот сейчас я не понял. Она тоже относится к атакующим? Хотя жертву из строя она выводит почти мгновенно, и сей прекрасный эффект мне тоже посчастливилось ощутить на себе. Руна смерти. Ну, тут все понятно. Приписка Хлои гласила однозначно: рисуется раз в жизни, не действует на хозяина рунного адепта. Посмотрев атакующие руны, я пробежался глазами и по лечебным. Их названия тоже говорили сами за себя. Руна обезболивания, остановки кровотечения, обеззараживания, восстановление кожных покровов, сращивание костей, снятие напряжения, снятие стресса, снятие симптомов отравления токсическими веществами. Хорошо, что эти руны теперь мог использовать и я. Плохо, что их нельзя применять на самом себе. Зато можно на других, что тоже не помешает. В итоге всю оставшуюся ночь я рисовал руны. Чертил, чертил, чертил. Как только начинала ныть кисть правой руки, я переходил на левую. Мерцающие рисунки появлялись в полумраке карцера и исчезали по взмаху руки. И снова я повторял их и повторял, до изнеможения, до автоматизма. Потом убрал листок со схемами и принялся рисовать уже по памяти. Получилось не сразу, да куда уж там, далеко не сразу. Раза с 50-го я смог повторить сонную руну, раза с 100-го слепую, а уж с сильной успокаивающей руной я провозился не меньше 2 часов кряду. Оставшиеся силы потратил, чтобы хотя бы мало-мальски изучить и лечебные рисунки. Единственной руной, на которую я истратил меньше всего времени и кадо, стала руна наслаждения. Она далась мне легко, раза с 3-го, и ее схема оказалась самой простой из всех. Время уже приближалось к утру, когда керосин в лампе сгорел, и карцер снова погрузился в кромешную темень. Я спрятал лампу за унитаз, сложил листок со схемами и конверт, сунул их во внутренний карман пиджака и, наконец, позволил себе немного передохнуть. Уселся на нары и потер потное разгоряченное лицо. А ведь я так увлекся, что даже не заметил, что вспотел, как бегун марафона, и рубашка под костюмом стала влажной. Зато за одну ночь я освоил искусство рун и научился высекать из себя хоть какую-то искру. Чуть передохнув, я решил потренироваться и с ней. Сильно не усердствовал. Карцер-то деревянный, и не хотелось бы тут сгореть к чертовой матери. Я исколотил себе грудь до синяков, это точно, но раз на 10-й моя правая ладонь снова вспыхнула пламенем. Тихим, пока еще не смелым, но ведь вспыхнула. Притом без помощи ледяной глыбы, летящей мне в голову. А вот с водой, воздухом и землей разобраться я не успел. Да и, возможно, не смог бы вызвать эти стихии без подсказок Дарта и Хинигана. Лязгнул запирающий механизм, и дверь карцера распахнулась настежь. На пороге появился знакомый женский силуэт в строгом платье, точенный и прямой. «Вы свободны, мистер Ринг», — оповестила меня Ли Сильвер. Потом шагнула в камеру, нервно выдохнула и добавила тихим глухим голосом. «Вчера ночью кто-то убил гарпию Кай. Ее нашли мертвой в своем же собственном доме. Кай умертвили в несколько приемов. Сначала отравили, потом вырезали сердце и выпустили кровь, а уже после отрезали и сожгли голову. Они знали, как убивать черную вдову, чтобы она действительно умерла». Сильвер снова выдохнула, посмотрела мне в глаза и добавила шепотом. «Отныне мы лишены ее великой защиты, Рэй.